11. Почти как люди. 2. Бургомистр имел внешность весьма представительную, абсолютно подходящую занимаемой должности. Высокий, немного полноватый, с широкими плечами борца и умными глазами. Некогда шикарная рыжая грива волос уже поседела, а хищные черты лица сгладились, но он все равно производил впечатление льва. Постаревшего, но по-прежнему сильного и опасного льва. Кто-то бы назвал его даже благородным, но Игорь не верил в благородство хищников, только в сытость. Было бы странно, нарисуй создатели игры для городского главы другую внешность. Ведь цель их была в создании достоверной атмосферы, а значит, самое главное кресло ратуши не мог занимать какой-нибудь тщедушный червяк. А вот посидевший вожак прайда вполне. Понимая все это, Игорь, тем не менее, на секунду попал под обаяние эффектного персонажа, получив, впрочем, системное сообщение, что на него пытались воздействовать харизмой. Ни одной, стало быть, статью доверия. «Ингви Хоральсон, путешественник», — представился он, войдя в небольшой, но уютно обставленный кабинет. Массивный стол, несколько обитых синей тканью кресел, камин, сейчас не разожженный. «С деловым предложением для городского совета». «Прошу садиться, господин Хоральсон». Городской голова указал на одно из глубоких кресел, стоящих подле стола. Сам он так и остался сидеть, внимательно изучая визитера. «Ваше предложение настолько важное, что вы даже решили дать взятку делопроизводителю? Не беспокойтесь». «Я прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в данных стенах». «И наверняка имеешь с этого свою долю», — внутренне усмехнулся путешественник. Бургомистр сразу же понравился ему безо всякой харизмы. Вслух он произнес: «Важное и очень выгодное для города». Как к нему обращаться, Игорь пока решить не мог. Над головой у персонажа висела едва заметная надпись — «Бургомистр, 160 уровень», а вот имени, фамилии или прозвища не имелось. Тот, впрочем, быстро решил этот вопрос, чуть приподнялся, перегнулся через стол и протянул для пожатия руку. «Юрген Тигернир». Откинулся обратно и выжидательно замолчал. «Слушаю, мол, что же за важное и выгодное предложение вы принесли?» «Речь пойдет о безопасности вашего города, господин Тигернир. Точнее сказать, о безопасности его окрестностей». Одна из густых бровей чуть приподнялась, ну и только. Не заинтересованность, а лишь знак продолжать. Игорь подавил лезущую на лицо улыбку. Слишком уж комичным для него был этот разговор. И начал излагать свой замысел. «Гуляя по вашему прекрасному городу, я обратил внимание, что слишком много местных жителей ищут помощи у странников, вроде меня. Купцы, торговцы, простые горожане. Одни лишились товара, пострадав от нападения разбойников, другие потеряли родных из-за нападения диких зверей. Я полагаю, вам все это известно, господин Тигернир». Городской голова кивнул, но по-прежнему не произнес ни слова. Однако весь его вид говорил: «Выкладывай уже предложение или проваливай». Так что боярин решил сократить преамбулу и перейти к делу. И тогда в голову мне пришла вот какая мысль. За порядком и безопасностью города следит стража. А кто же занимается этим же делом за границей крепостных стен? И знаете, полдня, проведенные за расспросами, дали мне ответ. Никто. Но это же неправильно, господин Тигернир. Ведь безопасность окрестностей имеет очень важное значение, как для торговли, так и для путников. Думается мне, что бургомистр, обеспечивший эту безопасность, будет пользоваться большей любовью и поддержкой всех сословий. Игорь понятия не имел, как устроена политическая система игрового города. Он даже не знал, входит ли этот самый город в состав какого-нибудь государства или является вольным. Но при этом понимал он и то, что система игры достаточно гибкая и при этом развивающаяся. Она подстраивается под поведенческие модели игроков, по крайней мере, с ним именно так и происходило. При необходимости. Иск-ин или кто там за него обновлял те самые алгоритмы и скрипты, про которые говорил Оберт. Последний, кстати, хоть и не верил в возможность подкупить мелкого чиновника, теперь расплачивался с ним в кабинете через коридор. Значит, если внятно и убедительно сформулировать системе задачу, она даст адекватный ответ. В рамках механизмов, составляющих основу виртуального пространства, понятное дело, но и это путешественника вполне устраивало. Он не ошибся в своих предположениях. Система действительно была гибкой и самообучающейся. Только вот ответ бургомистра, подтвердив это, все же еще и обеспокоил боярина, поскольку вопрос городского главы открывал совсем иную тему. «Как давно вы работаете на семью Иноле, господин путешественник?» «Прошу прощения, бургомистр, но мне кажется, что вы ошиблись», — удивленно, но твердо ответил он. «Я и знать не знаю никакой семьи Иноле. Как уже говорил, я лишь недавно приехал в Руизан». «И сделали это за месяц до выборов главы городского совета? Да еще и плетете мне тут о любви и признательности горожан? Вы простите мне, вполне естественное недоверие». И вновь боярин испытал легкое давление на разум, будто бы его эмоциональный фон взбесился и устроил паническую атаку. Одновременно с этим появилось знакомое сообщение о попытке воздействия харизмой. Неудачной попытке, раз уж сообщение всплыло.